Часть вторая. Глава первая. Им повезло сразу. В этом южном солнечном городке он уверенно провел ее по частному сектору и у первого понравившегося двухэтажного особняка остановился. Хозяйка жилища, оценивающе оглядела будущих квартирантов, представительного мужчину и миловидную женщину, которые на первый взгляд походили либо на молодоженов, либо на любовников. Отметила, что у них нет на пальцах обручальных колец и решила, что вторая версия ближе к истине. Впрочем, ей было все равно, любовники это были или молодожены, главное, чтобы соблюдали порядок и платили. «Сейчас у меня свободен весь дом. Только что съехали прошлые жильцы», — повела приезжих по дому женщина, «так что можете выбирать любую комнату. Оплата — $10 с двоих. Надеюсь, это вас устроит?» «Нам нужен весь дом», — веско сказал он, «чтобы в нем были только мы». Женщина пожала плечами. За последнее время она повидала всяких людей, и новых русских с их причудами в том числе. «Пусть берут весь дом, если хватит денег. И ей хорошо, не надо искать других отдыхающих». Деньги у него были. «Это за 2 недели», — отсчитал он. «Если мы задержимся, то продлим». «Сколько угодно». Хозяйка пересчитала купюры, сунула их в карман сарафана и отправилась к себе во второй дом, в котором жила вместе со своей семьей. «Ты будешь жить на втором этаже, я на первом», — едва не в приказном тоне заявил он. «Боишься за свою девственность? Чего уж о ней говорить. Ты вытаскивала из моего тела свинец, значит, меня оглядела всего». «Не надейся», — фыркнула Лера. «Мне было не до того. Да, думаю, и ничего особенного у тебя не увидела бы». «Вопрос спорный», — ухмыльнулся он. «Но тем не менее, у нас с тобой чисто деловые отношения. У тебя из-за меня неприятности, и я собираюсь возместить тебе стоимость мастерской. Сейчас? Боюсь, что не так скоро. Ты уж извини, придется подождать». «Мои вещи в твоем чемодане», — бросила она. Он положил чемодан на стол, открыл его и достал целлофановый пакет, который и протянул Лере. «Отдыхай», — сказал он. «Я сейчас распакуюсь и поднимусь к тебе. Может, лучше я спущусь?» «Как знаешь», — не стал спорить он. Девушка двинулась к лестнице, ведущей на второй этаж, а он переключил внимание на чемодан. Добирались они до этого города на поезде. Он посчитал, что так будет надежнее. Вычислить его, едущего на поезде, шансов было меньше, чем если бы он летел на самолете. Прежде чем сесть на этот самый поезд, он заскочил на дачу, свою дачу, о которой мало кто знал. То, что он прятал на приусадебном участке, имело смысл взять с собой, и он это взял. И это теперь лежало в чемодане. Небольшое взрывное устройство. Он начал устанавливать адскую машинку под кровать, а провода от нее отвел прямо к телефону. За данным занятием его и застала Лера. «Ты что тут делаешь?» — спросила она. «Этому меня один человек научил», — продолжая возиться с телефоном, ответил он. «Хорошая штука. Звонишь сюда, тут поднимают трубку и тотчас же замыкают контакты на мине. 15 секунд и... бух!» «Ты с ума сошел?» — она опустилась на кровать. «А если я захочу позвонить?» «Лучше не надо», — предостерег он. «Да и куда тебе звонить?» «Ну, скажем, родителям». «Это плохая мысль. Забыла, после чего нам пришлось уехать из столицы?» «Придется потерпеть. Для здоровья полезно». «А если придет хозяйка и решит позвонить отсюда?» «Не придет. 2 недели ее здесь не будет». «Все равно не понимаю», — упрямо повела плечами Лера. «Думаешь, нас могут вычислить и заявиться сюда?» «С некоторых пор я стараюсь подстраховаться. Во всем. Это касается и данного момента». Он осторожно отодвинул телефон на угол тумбочки и расслабленно вздохнул. «Ну вот и все», — закончил он. «К аппарату не притрагивайся и вообще. Отправляйся наверх и сиди там». «Не поняла». Лера едва не подпрыгнула на кровати от возмущения. «Мне нужно уйти, а ты меня будешь ждать, если хочешь получить то, что я тебе обещал». «Тут даже поесть нечего», — вспыхнула она. «Так что ты уж извини, на добровольное заточение я не соглашалась». «Придется соглашаться задним числом». Он призадумался, а затем все же пошел на попятную. «Но поесть, конечно, надо. Сейчас сходим в магазин, но потом, как сказал, ты останешься дома, и не иначе». Лера не ответила. Подумала о чем-то своем и отвела взгляд. И вот это ему не пришлось по душе. То, что Лера может загадывать загадки, он уже уяснил хорошо.